обычай, по которому дружинники свободно переходили от одного князя к другому, обычай, много облегчивший объединение северо-восточной Руси, с другой стороны, вредил нравственности. Поступок Румянца и товарищей его в Нижнем Новгороде, конечно, не может быть причислен к поступкам нравственным. Насилие со стороны сильных, хитрость, коварство со стороны слабых, недоверчивость, ослабление общественных уз среди всех — вот необходимые следствия такого порядка вещей. Нравы грубели, привычка руководствоваться инстинктом самосохранения вела к господству всякого рода материальных побуждений над нравственными. Грубость нравов должна была отражаться на деле, на слове, на всех движениях человека. В это время имущество граждан прятались в церквах и монастырях, как местах наиболее, хотя не всегда, безопасных. Сокровища нравственные имели нужду также в безопасных убежищах, в пустынях, монастырях, теремах. Женщина спешила удалиться, или ее спешили удалить от общества мужчин, чтобы волею или неволею удержать в чистоте нравственность, чистоту семейную. Не вследствие византийского или татарского, или какого-нибудь другого влияния явилось затворничество женщин в высших сословиях, но вследствие известной нравственной экономии в народном теле. Подтверждение здесь сказанному нами найдем мы после в прямых известиях современников-очевидцев. Историк не решится отвечать на вопрос, что бы стало с нами в XIV веке без церкви, монастыря и терема. Но понятно, что удаление женщин, бывшее следствием огрубения нравов, само, в свою очередь, могло производить еще большее огрубение. Но хотя это большее огрубение в нравах очень заметно в описываемое время, однако историк не имеет права делать уже излишком резкого различия между нравами описываемого времени и нравами предшествовавшей эпохи в пользу последней. Мы уже имели случай заметить, что увещание мономаха детям не убивать ни правого, ни виноватого нисколько не служит доказательством, что подобных убийств не было в его время. Мы сомневаемся, чтоб торжественная смертная казнь была установлена Дмитрием Донским, ибо не знаем, как Андрей Боголюбский казнил Кучковича. Говорят, что от времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Сила казалась правом. Кто мог, грабил, не только чужие, но и свои. Не было безопасности ни в пути, ни дома. Тадьба сделалась общую язвою собственности. В доказательство этих слов приводит одно известие летописи, что Иоанн Калита прославился уменьшением разбойников и воров. Хотя в источниках можно отыскать и более указаний относительно разбоев, однако, с одной стороны, мы не скажем, чтоб в приведенной картине краски не были слишком ярки, а с другой стороны, нет основания предполагать, чтоб прежде было много лучше, и чтоб в других соседних христианских странах в описываемое время было также много лучше. В последнем усомнится всякий, кто, например, сравнит известия о разбоях в польских владениях во время Казимира Ягайловича. Говорят, легкие денежные пени могли некогда удерживать наших предков от воровства. Но в XIV веке воров клеймили и вешали. Причем спрашивают, был ли действителен стыд гражданский там, где человек с клеймом вора оставался в обществе. Но мы, в свою очередь, спросим, был ли действителен стыд гражданский там, где вор, отделавшись легкую пенею, без клейма, оставался в обществе? К описываемому же времени относят появление телесных наказаний. Но мы уже в «Русской правде» встретили известие о муках или телесных истязаниях, которым виновный подвергался по приказанию княжескому. Телесные наказания существовали везде в средние века, но были ограничены известными отношениями сословными. У нас же, вследствие известных причин, такие сословные отношения не выработались, откуда и произошло безразличие касательно телесных наказаний. Но если мы не можем допустить излишней яркости некоторых красок в картине нравов и резкости в противоположении нравов описываемого времени нравам предшествовавшей эпохи, то, с другой стороны, мы видели в описываемое время причины, которые должны были вредно действовать на нравственность народную, изменять ее не к лучшему. В примерах жестокости наказаний нет недостатка в источниках. Советники молодого князя Василия Александровича подверглись жестоким наказаниям. У одних нос и уши обрезали, у других глаза выкололи, руки отсекли. Никоновский список, страница 39. Под 1442 годом летописец упоминает, что каких-то Калударова и Режского кнутом били. Это известие вставлено в рассказ о войне великого князя Василия с Шемякою, и потому можно думать, что преступление этих людей состояло в доброжелательстве последнему. Под 1444 годом говорится, что князь Иван Андреевич Можайский схватил Андрея Дмитриевича Мамона и вместе с женою сжег в Можайске. После мы узнаем, что эти люди были обвинены в еретичестве. Старые суеверия, привычка обвинять ведьм в общественных бедствиях, сохранялись. Псковичи во время язвы сожгли 12 ведьм. Когда в 1462 году схвачены были дружинники серпуховского князя Василия Ярославича, задумавшие было освободить своего господаря, то Василий Темный велел их казнить, бить кнутом, отсекать руки, резать носы, а некоторым отсечь головы. Относительно нравов служебных встречаем известие, что Вятка не была взята по вине воеводы Перфушкова, который благоприятствовал ветчанам за посулы. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 272. Соблазнительная история о поясе, который был подменен на княжеской свадьбе первым вельможию, не может дать выгодного понятия о тогдашней нравственности.